Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья, юные и взрослые! Добро пожаловать на сказку с оркестром! И на этот раз вы услышите избранное. Сегодня прозвучит сказка Бориса Шергина под названием «Волшебное кольцо». И те из вас, кто будут внимательно слушать сказку, обязательно обратят внимание на непривычное московскому уху произношение некоторых слов. Дело в том, что сам автор Борис Шергин родился в Архангельске, на русском севере, или, как его еще называют, в Поморье. И именно этот родной с детства самобытный поморский говор и слышен практически во всех произведениях писателя и, конечно же, прежде всего в сказках, которых он знал великое множество и умел блистательно рассказывать, прежде всего, своим самым любимым слушателям – детям. А в музыкальном сопровождении сказки сегодня вы услышите фрагменты из произведений двух русских композиторов, с большой любовью относящихся к русскому музыкальному фольклору. Это фрагменты концерта для симфонического оркестра «Озорные частушки» и симфонической сюиты «Не только любовь» Родиона Щедрина и фрагменты музыки балета «Анюта» и оратории действа «Скоморохи» Валерия Гаврилина. Автор музыкально-литературной композиции Ксения Суэтина. Сказка сегодня прозвучит в едином действии без антракта. И, дорогие друзья, кто из вас не успел это сделать до начала представления, поспешите это сделать по окончании нашей сказочной музыкальной истории. Приобрести вот эти замечательные волшебные сказочные буклеты, в которых уже оставили для каждого из вас свои автографы, и маэстро-дирижер, и замечательный исполнитель сказки. Так что у вас это впереди. Ну а сейчас приветствуйте, пожалуйста, на сцене непременный участник нашего проекта «Сказки с оркестром «Избранная» Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Советского Союза, лауреат премии правительства Москвы, профессор Юрий Симонов. Дирижер, народный артист России, дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», профессор Владимир Понькин. Сказку читает народный артист России Сергей Гармаш.